Глава 16. Доброе утро, дорогие слушатели! С вами Радио Калифорния FM. Сегодня 14 июня 1992 года, а на наших студийных часах ровно 10 утра. Воскресного утра, прошу заметить, и ваши воскресные ведущие Джек и Джилл. Энджи, если ты меня слышишь, я тебе завидую белой завистью. Сегодня можно кататься на серфинге, купаться в океане. Кстати, температура воды 72 градуса по Фаренгейту. Ну или просто нежиться в постели со своим парнем, а не сидеть в пыльном темном подвале у микрофона. Воу! Дорогие слушатели, не верьте Джилл. Наша студия не в подвале. Мы вещаем с 50-го этажа с шикарным видом на солнечный Лос-Анджелес. Да, Джек, но скажи честно, ты бы сейчас променял эту роскошь на океанскую волну и восходящее солнце? После паузы. Секундочку. Дорогие слушатели, передо мной контракт, в котором сказано, что я обязан любить свою работу. Даже по воскресеньям. Думаю, в твоем контракте есть точно такой же пункт, Джилл. Ну вот и разобрались. Я очень люблю свою работу. Сильнее своей работы я люблю только свою маму и нашего глубоко уважаемого продюсера. Как думаешь, Джек, мистер Швимер слушает наш эфир? Думаю, он занят чем-то более полезным. Можно уже не лизать ему... Можно уже не нахваливать его. Ну и отлично. А пока мы завидуем всем, кто уже на пляже, и проклинаем тех, кто спит после бурной субботней ночи, давайте перейдем к новостям. Итак, сначала про пробки. Дорогие слушатели, если вы все-таки решились выбраться из дома, у меня есть две новости. Одна хорошая, другая правдивая. Начни с хорошей, Джилл. На дорогах свободно. А теперь правду. На дорогах свободно, но только если у вас есть вертолет. О, да! 405-я уже стоит, как в понедельник утром. А на 10-й трассе даже голуби не садятся, боятся застрять. Короче, если вдруг вам не нужно ехать, не едьте. Если нужно, попробуйте смириться. А лучше просто слушайте Радио Калифорния FM, потому что дальше у нас музыка... Шутки и самые интересные слухи из Голливуда. Именно. Оставайтесь с нами. Впереди у нас лучший саундтрек для ленивого воскресенья. И мы начинаем с Under the Bridge от Red Hot Chili Peppers. Потому что Лос-Анджелес по утрам – это романтика, солнце и легкая тоска по чему-то важному. Ну или похмелье. Чуть позже вас ждет не менее культовый хит – Smells Like Teen Spirit от Nirvana. И, конечно же, Bohemian Rhapsody от Queen. Потому что где еще можно спеть ее во весь голос, кроме как в машине, застряв в пробке на 405-й. Так что погромче выкручивайте звук. Подпевайте и не дайте воскресенью вас сломить. Радио Калифорния FM. Музыка для тех, кто живет на полной скорости. И все-таки я завидую этой рыжеволосой шельме. Она ведь наверняка еще даже не проснулась. Наверное, нежится в теплой постельке в каком-то дорогом отеле с видом на океан со своим бойфренд. Начинает играть мелодия Under the Bridge. Алекс удивленно разлепила свои зеленые глаза Энджи, потянувшись в постели и бесстыже продемонстрировав мне свою роскошную грудь с темными ореолами, слегка сморщенных от прохладного океанского воздуха сосков. «Ты куда собрался в такую рань?» «Уже 10!» — усмехнулся я, застегивая последнюю пуговицу на рубашке. «Ну, я и говорю, рань. Так куда?» «Поеду, прокачусь, проветрю голову». Пожал я плечами, накинул легкую кожаную куртку и вжикнул молнией. «Я с тобой», — уверенно заявила моя личная зеленоглазая радиоведущая, приподнявшись на локтях и сфокусировав на мне взгляд. «Нет», — покачал я головой. «Нет?» — нахмурилась Энджи. «Мне нужно побыть одному». «Алекс!» — задумчиво склонила голову на бок девушка, все же догадавшись, наконец, прикрыть грудь одеялом. «Тебе ведь 19?» «Угу!» «Иногда мне кажется, что ты старше меня. У тебя такой взгляд...» «Ладно!» Уронила она обратно свою голову на мою подушку и перевернулась на живот, подмяв одеяло под себя и бесстыже выпятив свою круглую, голую задницу со следами легкого, почти незаметного загара, оставшегося от узеньких стринг. «Раз нужно побыть одному, иди. Но ты сам себя лишаешь, сам знаешь чего». Пробормотала девушка, уткнувшись лицом в подушку и слегка качнув ягодицами. «Знаю», — тяжело вздохнул я. «И пожрать купи чего-нибудь», — недовольно проворчала Энджи. «Когда будешь возвращаться? У нас дома ни крошки». «У нас дома? У нас? Да уж». Пустил переночевать. Теперь, оказывается, она тут живет. «Буду через пару часов», — попрощался я с Рыжей, не удержавшись и хлопнув ее ладонью по упругой заднице по пути к выходу. «Не скучай». «Ай, засранец!» Я спустился на первый этаж, кивком поприветствовал вечно хмурого и недовольного жизнью управляющего, вышел на улицу, натянул кожаные перчатки, приобретенные на субботней распродаже, шлем, сел на свой старенький байк, дернул ножку стартера, услышал тихое урчание двигателя, опустил забрало, дернул ручку акселератора и рванул с места, оставляя за собой черный след сжженной резины на асфальте. Русский район в Лос-Анджелесе, который в народе называли «Маленькая Одесса». Давно я хотел наведаться сюда, но все не доходили руки, то времени не было, то что-то мешало. Всего 13 миль, 20 минут езды от моего дома. Интересный район. Район, где практически каждая вторая вывеска была написана на русском, а на тротуарах сновали иммигранты из СССР. Кто-то с продуктами, кто-то просто беседовал, покуривая. Этот уголок Лос-Анджелеса давно облюбовали выходцы из Советского Союза. Кажется, еще в 70-х. Бывшие инженеры, музыканты, мелкие торговцы и, конечно же, русские бандиты, прибывшие в Америку в поисках новой жизни, новых возможностей и больших денег, которые можно было заработать честным путем. Или гораздо быстрее, если забыть про законы. Я въехал в Литл Одесса, катаясь по Санта-Моника-Бульвард, а затем свернул на Файрфакс-авеню. Вест-Голливуд, особенно район ближе к пересечению с Мелрос-авеню, был наполнен русскими магазинами, барами и закусочными. Я неторопливо прокатился мимо русской ривьеры, закусочной, от которой разносились запахи борща, вареной гречки и чеснока. Остановился на красном сигнале светофора и покрутил головой, воспользовавшись короткой паузой. Витрины магазинчиков сияли знакомыми с детства и юности товарами. Балтика, Мишка косолапый, сельдь под шубой, квас. Через дорогу виднеется вывеска «Русский книжный», за стеклом которого красовался свежий номер газеты «Русская жизнь» и стенд с книгами Достоевского. На тротуаре прямо на асфальте, подстелив газеты, разложились уличные торговцы, предлагая прохожим весь свой ширпотреб – от советских значков, армейских ремней до тельняшек, шапок-ушанок и матрешек с лицами Горбачева. Цены были нацарапаны обычной синей ручкой на рваных картонках. Все по $1. Бери 3 за 2,5. Шапка-ушанка – 15 баксов. Настоящий мех. Настоящие русские часы, ракета. $20. Мужик в спортивном костюме Adidas вел серьезные переговоры с потенциальным клиентом, отвечающим ему на английском, уверяя, что эти часы с офицерского склада. Механика вечная, друг. Таких уже не делают. Я свернул на перекрестке, проехал еще метров 20, остановил свой Харлей у бордюра и заглушил двигатель. С минуту еще просто сидя и наблюдая за улицей. Кто-то из местных с интересом поглядывал в мою сторону. То ли я выглядел здесь чужим, то ли мой байк. Непонятно. Поставив Харлей на подножку, я сунул под мышку шлем, подаренный мне Джимми бонусом, и неторопливо двинулся вдоль улицы, разглядывая советскую жизнь, перекочевавшую в солнечный Лос-Анджелес. Firefox Avenue жила своей жизнью. Русские вывески, магазинчики с продуктами из Союза, продавцы в мятой одежде, старики на лавочках, судачащие о чем-то на русском языке. Казалось, будто здесь обосновался кусок Москвы или Одессы, только с пальмами и дорогими американскими тачками. Толпы пожилых иммигрантов, стоя посреди улицы, обсуждали политику, вспоминая Горбачева, проклиная Меченого и жалуясь на новую Россию. Один из них пытался втолковать двум другим, колотя кулаком себя в грудь, что Америка загнивает. Но, похоже, это совсем не мешало ему жить здесь. Я неторопливо пересек дорогу на неработающем светофоре и пошел в маленькую забегаловку на углу. Типичная русская кофейня, мятые занавески на окнах, старый телевизор в углу, выцветившие советские плакаты на стенах, а за стойкой сухонькая тетка в цветастом переднике и смешной шапочке. «Черный, без сахара», — коротко произнес я на чистом русском. «Новенький, что ли?» — подозрительно прищурилась продавщица, клацнув кнопку на электрическом чайнике. «Что-то я тебя раньше здесь не видела». «Новенький», подтвердил я. «Ну-ну», — хмыкнула она и ненадолго замолчала, погрузившись в процесс приготовления крепкого бразильского напитка. $3, — протянула тетка мне наполненный до краев стаканчик через минуту. «Сколько?» — удивленно приподнял бровь. $3, — подтвердила торгашка. За такие деньги в нормальном месте можно было выпить кофе с неплохим круассаном, и не из пластика, а из нормальной фарфоровой чашки. Да уж. Спорить я не стал. Выудил мелочь из кармана, высыпал на стойку ровно $3, развернулся и двинулся на выход, насладившись настоящим американо-русским сервисом и ценами. Уже на улице сделал глоток из пластикового стаканчика, заметно размягчившегося от кипятка и слегка поплывшего в моих руках, и поморщился. Вкус был просто мерзопакостный. Горький, как дешевая подделка под нормальный эспрессо. Да еще и с каким-то странным привкусом прогорклого молотого зерна. Да уж. Еще раз глянул по сторонам. Определился с направлением и неторопливо двинулся к виднеющемуся впереди уличному кафе. Откуда-то из подворотни послышался глухой звук удара и громкая ругань на русском. Я повернул голову в сторону переулка, зажатого между двумя зданиями, и слегка замедлил шаг. У бетонной стены в мятом несвежем пиджаке, придерживая бок рукой, стоял потерянный старик, снизу вверх глядя на маячившего перед ним здоровенного пузатого парня в кожаной куртке и толстой золотой цепью на шее. «Давид, сынок, да откуда у меня деньги?» пробормотал старик, выставив руки раскрытыми ладонями перед собой. «Ты меня с сынком не путай, падаль старая!» рыкнул Давид и пнул старика в бок еще раз. Я остановился на углу и хмуро глянул по сторонам. Не сказал бы, что эту сценку наблюдал я один, но никого она не волновала, будто ничего из ряда вон выходящего и не происходило. Подумаешь, здоровенный лоб месит беспомощного старика. Обычная бытовуха. «Да уж». «Ты, дед, не борзей!» Продолжал стоять на своем пузатый парнишка. «Ты пособие от государства получаешь? Получаешь. Чё, решил крысятничать?» «Да и того пособия еле хватает на комнату снять, да и пару банок дешевой тушенки. Ты же здоровенный лоб, шел бы и работать лучше, а не терся с энтими». Не сдержался и огрызнулся старик. «С кем? С энтими? Ты на что намекаешь, старик?» «Сам и знаешь на что. Связался с зэками. Думаешь, они тебя за своего держат? Ты для них...» «Не тебе меня учить, дед!» Не стал дослушивать нравоучения старика-парнишка. «Бабки гони! Мне нужно в общак сегодня сдать кровь с носа!» «Ну, Давидик, я же должен заплатить за аренду. У меня дочка на иждивении». «Слушай сюда, старый пердун!» Парень схватил старика за грудки и резко дернул вверх. «У тебя то аренда, то дочка, то собачка подохла. Нас это не ебет, понял? Братва больше ждать не будет». Пузан коротко замахнулся и снова приложил деда кулаком в живот. Я тихо выругался и покрутил головой по сторонам. Совсем рядом на тротуаре топталась небольшая компания русских мужиков в растянутых свитерах и мешковатых вареных джинсах. Одни курили, другие мирно обсуждали что-то между собой. На противоположной стороне улицы стоял патрульный, молодой коп, лениво опершийся о капот своей Краун Виктория и быстро отвернувший морду в сторону после очередного удара пузатого парнишки. Я зло сплюнул, развернулся и двинулся дальше. «Если местным насрать, то мне тем более. Я не сраный герой и спаситель всех сирых и убогих». У небольшого уличного магазинчика а-ля ларек с покосившейся и ржавой от времени вывеской «Продукты» кучковалась группа русских ребят призывного возраста. Типичные спортсмены-урки. Треки «Адидас», зализанные волосы, модные золотые фиксы вместо зубов, дешевые Ray-Ban на глазах и позерные щелчки зажигалок Zippo в желтых от никотина пальцах. Я прошел мимо парней, отметив скользнувшие по моей фигуре заинтересованные взгляды. Одолел еще десяток метров и лениво прислонился спиной к стене, допивая горькую остывшую бурду из своего покосившегося стаканчика. Спустя минуту через заднюю дверь магазинчика вышел грузный, сгорбившийся, хмурый мужик лет 50. Обошел ларек, остановился напротив пятерки парней, протянул им бутылку водки и мятый желтый конверт и покорно опустил взгляд в землю, словно побитая собачонка. Один из парней что-то шепнул ему на ухо, второй покровительственно похлопал по плечу, подбадривая, и грузный мужик, тяжело вздохнув, пустился в пляс, изображая то ли лезгинку, то ли конвульсию под ударами электрическим током. Парни довольно заржали, еще раз похлопали начинающего танцора по плечам и двинулись по своим делам, перекидываясь шутками и словечками на блатной фене. Я уже собирался уходить, швырнув опустевший стаканчик в переполненную мусором урну, но передумал, услышав громкий, испуганный женский голос. На углу возле пекарни стояла симпатичная русская девушка, лет 25, с грудным младенцем на руках. Ребенок сжимал свои крошечные кулачки, дергал мать за сиську и требовательно намекал на «пожрать». «Ну что, Ань, может, пойдем чайку выпьем?» Перегородив дорогу девушке, ухмылялся смуглый щуплый парень с цепочкой на шее. «Отстань, Витя!» – капризно произнесла брюнетка с курносым носиком, пытаясь свести все к шутке. «А что ты такая злая?» – с вызовом в голосе произнес второй из тройки парней. «Чай не недотрога. Рыжему дала за так, ребеночка ему родила. А долг за него отдавать не хочешь. Нехорошо. Нужно отработать». «Пойдем к нам на хату. Быстро отработаешь, еще и в плюсе останешься». Заржал третий, с прищуром глядя на младенца. «Молочка своему малому купишь». «От молочка и я бы не отказался», произнес Витек, мечтательно глядя на белую с синими прожилками грудь брюнетки. «Никуда я с вами не пойду!» Истерично взвизгнула девушка, безуспешно пытаясь протиснуться сквозь парней и пустив в ход последний женский аргумент — крик. «Руки уберите!» «Но чё ты ломаешься, как целка? Не целка ведь!» Не сдавался Витёк, нагло помацав девушку за задницу, подхватив под локоть и потащив за собой. «Сука! И ведь ни одна сука не шелохнулась, чтобы помочь! То ли люди здесь очерствели, то ли это в порядке вещей!» «Да пошли вы!» Зло бросила девушка, вырвалась, уличив момент, и бросилась через дорогу, крепче прижимая младенца к груди. Парни расхохотались ей вслед, свистя и улюлюкая, словно на охоте, и, ничуть не смущаясь прохожих, принялись громко обсуждать беглянку между собой. «Все равно рано или поздно попадешься нам! Вечно убегать не сможешь, Ань!» выкрикнул вслед брюнетке первый. «Вот сука!» разочарованно бросил второй, сплюнув на асфальт. «Опять смылась!» «А мне нравятся такие дикие, необъезженные!» «Да куда там? Рыжий ее уже и в хвост, и в гриву объездил!» «Я тоже хочу!» мечтательно хмыкнул один из парней. Троица снова громко заржала, а я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Сраное болото! Стариков пинают, девушек унижают, живут за счет других, а свои всегда отворачиваются, не желая лезть в чужие разборки и проблемы. Самая обычная воровская культура, которую романтизировали в бывшем Союзе, да и сейчас, про которые пишут книжки, которую насаждают молодежи. Понятия, воровской кодекс чести, тюремная романтика, жаргонные словечки, бунтарство, независимость, желание обогатиться за счет чепушил. Нет здесь никакой романтики. Они ведут себя как крысы, не уважают людей, грабят своих же. И эта хваленная русская мафия, трясущая стариков по подворотням и щупающая девок средь бела дня на улицах? Да, знаю, основной костяк русской мафии занимался более крупными делами. Мошенничеством, рэкетом, наркотиками, оружием, контрабандой, проституцией, крышеванием казино, ломбардов и ресторанов. Но ведь эти пацаны, чувствующие себя хозяевами мира, расхаживающие по району, словно местные царьки, это тоже их бойцы, основа их маленькой армии. Странно, вроде и принципы работы у них с байкерами схожи, контрабанда, рэкет, бандитизм, но есть маленькое отличие. Байкеры горой стоят за своих. Тронь одного из них, сразу свяжешься со всей бандой. А тут? Тут будто люди не важны. Важны лишь бабки, статус и влияние. Люди лишь дойные коровы, а не свои. Домой я вернулся после полудня. Настроение было каким-то, будто искупался в чане с дерьмом. Да, наверное, глупо было туда приезжать. Что я хотел там найти? Друзей, земляков, единомышленников? Примкнуть к своим? В большинстве своем это уставшие, испуганные люди, погруженные в свои проблемы и думающие, как бы выжить. Этим людям, самим до себя, они живут своей жизнью. Да, байкеры тоже не святые, и становиться одним из них я не собираюсь. Это просто очередная ступенька в моих планах. Но русская мафия — это вообще самый низ, самое дно этого болота. Это обычные зэки вкупе со своими бывшими врагами-КГБшниками. присосавшиеся к людям, как пиявки, словно паразиты и паразитирующие на своих соотечественниках. Но попробовать стоило. Да и кое-какие мысли по поводу своих бывших соотечественников, гордо именующих себя русской мафией, у меня появились. Осталось придумать, как их использовать. Значит, все же поездка в маленькую Одессу была не напрасна. Это радует. Я припарковал байк у дома, поднялся на 5-й этаж, задумавшись о своем, и забыл, что обещал Энджи купить что-то съестное домой. «Ты купил поесть?» – встретил меня недовольный голосок моей рыжей соседки по комнате. «Ты до сих пор валяешься?» – удивился я, увидев бесстыже изогнувшееся голенькое женское тельце в своей постели. «Угу!» – ничуть не смутилась Энджи, подразнивая меня. «Вот, книжку читала!» – продемонстрировала она мне томик Стивена Кинга с загнутыми страницами. «Так что там с едой?» Нахмурилась девушка, выразительно взглянув на мои пустые руки. «Купил?» «А должен был?» — хмыкнул я. «Грубиян!» — фыркнула радиоведущая. «У тебя вообще-то девушка живет. Это ответственность. А ты — мужлан». «Живет?» — удивился я. «Я думал, ты погостить на недельку приехала». «Думал он. Думать это не твое». «Кто бы говорил?» – парировал я. «Нарываешься, парнишка. Останешься без сладкого». «Кстати, о сладком. Поехали пообедаем, что ли?» – предложил я, проявив чудеса галантности и продемонстрировав наличие хороших манер. «Прокачу тебя с ветерком на железном коне. Только юбку покороче надень». «Ого!» Удивилась рыжая, выпрыгивая из постели. «Неожиданно! Не такой уж ты и мужлан! Глядишь, я из тебя и вылеплю что-то путное!» «Сейчас кто-то договорится, и я поеду один!» — пригрозил я. «Ой, какие мы обидчивые! Погоди 5 минут, я в душ и буду готова!» Вернулась Энджи действительно через 5 минут. Быстро оделась, завязала длинные волосы в замысловатый хвост без помощи всевозможных заколок и резинок и демонстративно покрутилась передо мной. «Ну как? Я готова к свиданию?» «К свиданию?» – удивился я. «Я не говорил про свидание. Это просто дружеский обед». «Да уж», – вздохнула и покачала головой девушка. «Мне еще работать и работать над тобой. Боюсь, недели здесь точно не обойтись». Энджи накинула сумочку на плечо и двинулась в сторону двери. «Придется мне задержаться у тебя еще как минимум на месяц». «Эй, какой месяц? Я еще молод и не готов вешать себе на шею такое ярмо». «Я знаю один уютный ресторанчик неподалеку». Радостно воскликнула Энджи, проигнорировав мой вопрос. «Там божественные морепродукты и вид на океан, ты точно оценишь». «Только ты не сильно разгоняйся, у меня бюджет 20 в день. Если что, могу угостить тебя стаканом воды и бесплатными хлебными палочками». Попытался я остудить пыл девушки, задумчиво закрывая за собой дверь квартиры. «На байк у тебя деньги есть, а сводить девушку в ресторан нет?» – съязвила рыжая. «В целом, да. Но ты не сравнивай. Девушки приходят и уходят, а байк остается». «Да уж, слова не мальчика, а мужа. Ладно, расслабься, мой о великий нищий». Энджи театрально закатила глаза. «Я угощаю». «Может же самая красивая и популярная радиоведущая Лос-Анджелеса позволить себе сводить парня в ресторан, или нет?» «Если честно, я рассчитывал на скромную забегаловку», — честно признался я. «Что-то на уровне «дядюшка Луи и его подгоревшие блинчики за полцены». «О нет, милый, «Сегодня ты ешь нормальную еду». Она уверенно схватила меня за руку и потянула по коридору в сторону лестницы. «Пошли, пока ты не передумал и не предложил мне поужинать в магазине уцененных консервов». «Раз так настаиваешь», — обреченно вздохнул я. «Но предупреждаю, я могу есть много». «Фу!» — напугал волка овечкой. «Посмотрим еще, кто кого переест», — засмеялась девушка. Ресторан действительно оказался уютным. Никакого пафоса. Простые деревянные столики, плетеные кресла, белые зонтики, спасавшие от жаркого калифорнийского солнца, и легкий морской бриз, приносящий с собой свежесть океана. Где-то вдалеке виднелись серферы, лениво рассекающие волны. В воздухе витал аромат жареной рыбы, лайма и свежих булочек. Мы выбрали столик на веранде, с которого открывался лучший вид на побережье, и сделали заказ. «Ты права, тут действительно здорово», — признал я и ворчливо добавил. «И цены в меню соответствующие». «Расслабься, мистер Бюджет», — фыркнула Энджи. «Я не первый год на радио работаю. Пару лишних долларов у меня найдется». «Ого! У нас тут мисс Толстый кошелек. Посмотрите, сколько я зарабатываю на радио. А разве не ты недавно плакалась мне, что на радио платят копейки?» «Ну, я умею экономить». «Хм, ну раз так, могла бы себе снять квартиру, а не притеснять рабочий класс». «Эй, рабочий класс! Ночью ты таким недовольным притеснением не выглядел». «Это да», — признал я. «Только из-за этого ты еще и не на улице». «Мелкий засранец», — усмехнулась Энджи. «Мелкий? Уверена?» Подколол я девчонку, заметив, как налились краской ее щеки. «Пошляк!» — фыркнула рыжая и улыбнулась, глядя мне в глаза. «Кстати, твой акцент уже практически незаметен. Или я привыкла, или ты обжился в Л.А. Тебе немного подзагореть и сойдешь за местного. Нужно тебя на пляж затащить». «В другой раз», — отмахнулся я. «Не», решительно покачала головой моя спутница. «У нас сегодня целый день свободный. Сейчас поедим и...» «Знаю я тут одно укромное и безлюдное местечко». «У меня нет плавок». «А у меня купальника», — хитро усмехнулась Энджи. «Разве это проблема? Расскажи мне о себе». Неожиданно заявила девушка, задумчиво прищурившись и подперев голову рукой. «Я о тебе практически ничего не знаю. Как ты вообще оказался в Лос-Анджелесе? Кто ты такой? Что скрываешь?» «Да нечего рассказывать», — пожал я плечами, потягивая принесенный официантом коктейль из трубочки. «Обычный парень из глубинки». «Не похож ты на обычного парня», — хмыкнула радиоведущая. «То, как ты расправился с латиносами в переулке, как действовал в том подвале...» Перешла она на шепот. «Пока мы с Мишель паниковали, как две безмозглые курицы, ты думаешь, я этого не заметила?» «Ты не выглядела паниковавшей», — задумчиво пробормотал я, раздумывая о том, что нужно получше прикидываться простачком и дурачком и соответствовать своему биологическому возрасту. «О, ты меня плохо знаешь. Я паниковала. Как вспомню сейчас о том, что я там творила, так сразу краснею. А ты... Ты был хладнокровен и собран. Обычный парень из глубинки, говоришь? Ну да, конечно», — фыркнула девушка. «Так как?» «Я буду придерживаться первоначальной версии», — пожал я плечами, повернув лицо к океану и опустив на глаза свои модные очки за пару баксов. «Понятно. А драться где ты учился? Тоже у себя в глубинке? И тело? Где ты откопал такое тело?» «Я был почетным бойскаутом», — хмыкнул я и попытался перевести тему со своей скромной персоны. «А что ты расскажешь о себе?» «Да нечего рассказывать», — мстительно произнесла Энджи. «Родилась здесь, выросла здесь, училась тут же. Все очень банально», — пожала она плечами. «И сразу пошла на радио?» «Ну, не совсем. Сначала училась на журналиста, работала в местных газетах. Недолго. Потом поняла, что мне мало просто писать. Я хочу, чтобы меня слышали. Так я попала на радио». «И сразу стала популярной?» «О, нет. Сначала я вещала в каком-то захудалом ночном эфире, и моя единственная аудитория была — это одинокие дальнобойщики и городские сумасшедшие, которым нечем было заняться. А потом... потом как-то само пошло». Она улыбнулась, глядя на океан, задумчиво крутя в руках бокал. «Да уж, интересно. А парень у тебя есть?» «Парень?» Удивилась моя собеседница. «Теперь есть. А если брать прошлые отношения? Был давно, еще в колледже. Капитан школьной футбольной команды. Не срослось у нас. Не было химии, что ли. Вот такой, как у нас с тобой. Эх, был бы ты чуть постарше, лет на 10 хотя бы, и чуть посолиднее. Я бы точно голову потеряла». «Да расслабься!» – рассмеялась Энджи, заметив задумчивое выражение на моем лице. «Я же не зову тебя жениться на мне. Да и не уверена, что хочу. Ты еще слишком молод и неопытен. Мне нужен кто-то...» «Посолиднее и постарше», – подсказал я. «Угу, без обид. Просто сразу расставлю все точки над «и», чтобы ты ничего себе там не надумал». «Прагматичный подход», — усмехнулся я. «Хочу уточнить, то есть мы с тобой пара, но временная, без обязательств в будущем». «Типа того, да», — кивнула Энджи. «И мы не заводим интрижки на стороне, пока вместе». «А смысл? В плане секса ты меня полностью устраиваешь, так что если я кого-то заведу себе, то это будут уже прям... очень серьезные отношения. Ты об этом сразу узнаешь». «А если я заведу?» «Если ты...» Задумчиво наморщила лоб девушка. «Я откручу тебе яйца». «Не в твоей ситуации угрожать мне. Выставлю за дверь, будешь знать». «Эй, это удар ниже пояса!» Возмутилась рыжая. «Ладно, давай компромиссный вариант. Если у тебя или у меня кто-то появится, мы сразу скажем это друг другу. Никаких свободных отношений». «Идет», — согласился я. «Погоди, а как же Линда?» «А что с ней?» — невинно похлопала Энджи глазками. «Ты затащила ее в нашу постель, и я все еще при своих яйцах». «Ты будешь смеяться, если я скажу», — недовольно пробормотала девушка. «А ты попробуй». «Обещаешь не смеяться?» «Ну?» Я покачал головой из стороны в сторону, раздумывая над ответом. «Я попытаюсь». «Хорошо». С серьезным видом, нахмурив лобик, кивнула Энджи. «Я хотела похвастаться». «Ах-ха-ха-ха!» Не выдержал я и громко рассмеялся. «Ты же обещал!» – обиженно фыркнула рыжая радиоведущая. «Похвастаться чем?» – произнес я, утерев выступившие слезы рукой. «Тобой! Чем же еще?» – насупилась Энджи. «Да уж!» «Эй, я была немного пьяна, да и подруг у меня не так много. Не по радио же мне хвастаться своим парнем и твоим... В общем, неважно. Осталась Линда, Гвен и Мишель». «Эй, Мишель сюда не приплетай», – всполошился я. «Мне с ней еще работать». «Ну я же не полная дура», – фыркнула рыжая. Я так и подумала. А Гвен? Ну ее, обойдется. Вот и осталась только Линда. Ну классно ведь получилось. Всегда мечтала тройничок замутить. На трезвую голову я бы на такое не решилась. Классно, классно, подтвердил я и снова покачал головой. Да уж, знаешь, что забавно? Что? Ты не спрашивала, есть ли девушка у меня? Усмехнулся я. Есть? Стараясь скрыть выдавшее ее с головой напряжение, произнесла Энджи, видя, как я иронично наблюдаю за ней. «Нет, но могла бы быть». «Фак! Ты меня подловил!» Удивленно покачала головой самая стильная радиоведущая Элей. «Сильно было заметно?» «Не сильно, но было», усмехнулся я. «Ладно». «Давай тогда расставим все точки над «и».» «Уже расставляли вроде», — напомнил я. «Расставим еще. Я в тебя не втюрилась, но мне с тобой хорошо. И если ты скажешь однажды: «Энджи, давай останемся друзьями», я все пойму». «Хм», — звучит как признание в любви. «Да иди ты, идиот», — фыркнула рыженькая радиоведущая. «И чего я с тобой вообще общаюсь? Даже не вздумай что-то говорить на это!» Резко выпалила она, увидев, как я набрал воздух в грудь для ответа. «Вот правильно! Лучше молчи!» «Молчу!» Не смог смолчать я, чувствуя, как заметно поднимается настроение после общения с этой маленькой девушкой-зажигалкой. «Ладно, давай есть!» Обрадовалась Энджи, глядя на словно по волшебству возникающие на нашем столике тарелки и в предвкушении потирая ладони друг от друга. «Поедим, а потом идем загорать и купаться в океане голышом». «Что?» Недовольно взглянула она на выпучившего глаза официанта. «Нечего здесь уши развешивать. Расставил подносы, можешь быть свободным. И на чаевые можешь даже не рассчитывать».